«А я вот не покорюсь!» — вскричал я, ударив кулаком по столу. Нож от толчка свалился на пол, и я, вздрогнув от стука, продолжал. «Нет, не покорюсь, и это означает, что вы здесь все наврали. У вас особый талант делать людей несчастными. Знаете что? Забирайте-ка вы свою карточку и давайте на этом кончим. Все равно жена ваша, в которой вы так верите, никогда сюда не придет. И чем больше вы будете ко мне приставать, тем глупее будете выглядеть». Как я и ожидал, он смущенно забрал со стола свою визитную карточку и вдруг сказал: «Моя-то жена, ладно, а вот что с вашей супругой, сенсей?» И тут мне стало не по себе. Прошло, вероятно, уже минут 10. Впрочем, сверлящие разговорчики моего гостя взвинтили меня настолько, что я совсем утратил ощущение времени. И теперь вдруг уже разом превратилось в еще не. И сейчас же, подобно бактериям, начали стремительно множиться всевозможные тревоги и догадки. В питательной среде намеков, приготовленной моим гостем, выросли самые необузданные фантазии, и я уверовал, что это и есть действительный мир. Мой дух бестолково отмахивался от него руками и ногами, словно сражался в тростниках с тучами москитов, и я упорно твердил про себя одну и ту же фразу: я верю, верю, все остальное просто немыслимо». Гость щелкнул зажигалкой и поднес к ней что-то. В его пальцах вспыхнул красный язычок пламени. Это была пресловутая карточка с названием «Ассоциации Марс». Когда огонь охватил ее, он бросил бумагу в пепельницу. Пламя ненадолго зачахло, затем разгорелось вновь, и вот уже от карточки остался только пепел. «Уничтожаете вещественные доказательства». «Вздорная игрушка», — отозвался он. Ничто не омрачало его лица, скорее оно казалось просветленным. «Неужто вы принимали это всерьез, сенсей?» «Глупости болтаете. Это вы из кожи лезли, чтобы меня убедить». Он не ответил. Словно закончивший выступление актер, он с улыбкой поклонился мне, а затем извлек из-за спины свой черный портфель и сунул его под мышку. «Может быть, все-таки пойдем к нам?» — спросил он. «Вы, вероятно, беспокоитесь о супруге. Свои недостатки мы, значит, будем замалчивать. Поразительная самоуверенность». «Это уж как водится. Я не собираюсь состязаться с вами из-за жены». Это было неудачное выражение. Он с серьезным видом кивнул, и я уже ожидал, что он встанет. Но он только уселся поудобнее. Затем снова вытащил из портфеля пачку бумаги. Выражение его физиономии вдруг изменилось, и он сурово уставился на меня. Это была та самая рукопись, роман «Совсем как человек», из-за которого меня вымотали и едва не довели до взрыва. Во рту у меня расплылся терпкий привкус незрелого мандарина. Надо было что-то сказать, и я сказал: «С этой штукой нельзя, как с карточкой. Печи здесь нет, и получится не совсем удобно. Мы задохнемся от дыма». «Чушь!» — бодро произнес он и покачал рукопись на ладони. «Я тогда позволил себе неучтивость. Виноват. Но вы будете поражены, сенсей, как только ознакомитесь с истинным содержанием рукописи. Совсем как человек. Конечно, это никакой не роман, и написано не от вашего имени, и название другое. Топологическое исследование человеческой трагедии. Итак, сенсей, теперь, когда ассоциация «Марс» обратилась в прах, будем считать, что вступление закончено, и перейдем к главному вопросу.